Комментарий исполнителя. Данный 14-й том легендарного лунного скульптора меня определенно порадовал, даже в некотором смысле к моему удивлению. Начало получилось тоже весьма неплохим, но все же не таким динамичным, как было ранее. Но вот концовка, наверное, последней главы 4, возможно даже 5, оказались весьма интересными. Вот именно с момента, когда Вит открыл статую кузнеца Кэндала. Нам рассказали как и о жизни Хэна в реальной жизни, на что я к концу тома почему-то уже не надеялся, почему-то думал, что здесь будет весьма мало реальной жизни, но в итоге автор вывез и рассказал даже про Саюн. Лично я не думаю, что мне стоит много рассказывать про сюжет в данной части, потому что последняя глава вышла очень даже хорошей. Разложила очень много информации по полочкам, давала ее порционно. Если вы сейчас внимательно продумаете ту информацию, которую вы слышали только что буквально в последней главе, то, думаю, каждый делает для себя определенные выводы. Лично я хочу поговорить только про один основной момент, который меня больше всего интересует. Это, пожалуй, Деймонд и непосредственно Орден Возрождения. Лично я считаю, что Деймонд имеет все права и возможности стать главным антагонистом. Возможно, он поднимет против себя все силы Земли, то есть Версальского континента, и его задавит числом. Но мне почему-то кажется, что он имеет вполне реальные шансы стать главным противником главного героя. Потому что нам вкинули такой небольшой инсайт, то, что они будут соперниками такой... Возможно, такой дружественный конфликт темных геймеров возникнет. Когда у них возникнет уже реальный конфликт, то есть когда Деймонд откроется и Вит узнает о том, что он вместе с ним общался когда-то в чате темных геймеров, тогда, возможно, у них станет военный конфликт, и вот, возможно, это будет даже заключительный махач, то есть между Деймондом и Витом. Вполне возможно, что такая битва будет вполне реальна, потому что, как и у Вида, есть потенциал управлять огромной армией непосредственно духов, скульптур, ну и, наверное, часть армии Земли, то есть Версальского континента, опять же, может встать на его сторону против армии Деймонда. И у него также есть вот эта сила Ордена Эмбиню, с которым постепенно сражается также и Виит, проходя миссии, которые ему подкидывает судьба. Лично я считаю, что пока у Вида есть только два противника, которые могут помешать ему взять господство над Версальским континентом. Это непосредственно сам Деймонд, который впоследствии может стать весьма могущественной силой на континенте. Ну и, конечно же, как было уже известно давно, это будет Бадерей. Вполне реально, что это будет он, потому что нам изначально закидывали его как, возможно, главного соперника, главного героя. Поэтому я все еще думаю, что все-таки это будет Бадерей. Но, как мне кажется, и тема с Деймондом будет весьма интересна. В общем, здесь появились два варианта событий, что определенно интересно, потому что когда был только один Бадерей, размышлять по этому поводу особого смысла не было. Ну а теперь появилась пища для размышлений. Ну и, конечно же, Дайни и Саюн. Про них можно сказать, что Саюн вызывает все более и еще больше симпатии. Насчет Дайни пока не уверен, потому что все-таки у нее появились шансы встретиться с Видом гораздо быстрее. Но все-таки судьба всячески пытается их не сводить, и я не знаю, как повернется дальше их отношения. Лично я не представляю развитие отношений именно любовных между двумя этими персонажами. Ну а между Саюн и Хэном мы, конечно же, понимаем, что, скорее всего, автор будет развивать именно эту пару. Пока что мне все очень нравится, и я очень надеюсь на арку с фестивалем. Потому что я ждал ее именно в этом томе, но в итоге дождусь к следующему. Очень надеюсь, что в следующем покажут ее интересно и будет весело. Потому что все отрывки жизни Ли Хэна в реальной жизни, как правило, бывают больше всего комедийными. Ну а также нам заявили, что есть и серьезные моменты, как вот было в разговоре с Ан Хён До, и о том, что у героя нашего нет мечты. Это тоже такая некоторая пища для размышлений, и, возможно, даже Саюн станет мечтой его жизни, создание семьи и нечто подобное. Так что будем ждать. Будем ждать и надеяться на развитие лучших отношений. Саюн очень интересный персонаж, и надеюсь, что... Я думаю, что она абсолютно у всех вызывает симпатию. Я лично не представляю, чем она может не угодить. Мне даже интересно, есть ли такие люди, и если вы есть, то, пожалуйста, напишите мне в комментарии. Я бы хотел обсудить с вами данный момент, потому что мне просто интересно знать вашу позицию в данном случае. Это весьма, наверное, уникальная позиция. Потому что, сколько я не читал комментариев под веб-новеллой, то я не замечал никаких негативных отзывов в сторону Саюн. Вот мне интересно, есть ли они среди слушателей. Вот теперь все, я думаю, по сюжету я закончу. Ну и теперь я перейду к блоку о том, что стоит вам, конечно же, перейти в Телеграм-канал и в группу ВКонтакте, потому что именно там публикуются свежие новости о выходе новых книг, и также информация о том, где можно послушать новые свежие главы, которые выходят прямо в момент создания книги. Ну и, конечно же, то, что следующая часть выйдет именно 1 числа следующего месяца, то есть 1 июня, в начале лета 2021 года, вы и так уже, наверное, все хорошо знаете. Но выходит данная серия книг с такой завидной частотой только при вашей поддержке. Опять же напомню, что если у кого-то есть желание поддержать данную серию, то вы можете перейти по ссылке внизу на Donation Alerts и поддержать конкретно серию «Легендарный лунный скульптор». Ну а также внизу указаны реквизиты банка, где вы можете поддержать меня просто как исполнителя, Все-таки с самого начала книга выходит абсолютно на благотворительной основе. И я очень рад, когда люди поддерживают меня финансово. Приятно осознавать, что твой труд реально ценен. И люди готовы за него даже денежку заплатить. И я, пожалуй, закончу со всеми своими размышлениями. Просто еще раз скажу, что не забывайте подписаться в телеграм-канал, перейти в группу ВКонтакте, поставить лайк данному релизу, написать несколько комментариев и подписаться на меня как на исполнителя. Благодарю за прослушивание. Конец 14-го тома. Читал Белфаст.